Рунный маг системы 2. Глава 1. Третье задание. Бах Артем и Лев Жуковский. Рунный маг системы. Книга 2. Глава 1. Третье задание. Внимание! В данной зоне действует моя кто-то. После телепортации я первым же делом осмотрелся по сторонам и убедился в отсутствии каких-либо угроз. Моя кто-то оказался установлен в небольшой деревеньке где-то на отшибе первого уровня, которая сейчас планомерно заполнялась игроками. Небольшие каменные дома здесь изрядно покосились, а некоторые и вовсе развалились до самого фундамента. Наличие фундамента у подобных примитивных сооружений меня бы удивило, если бы неподалеку не располагался один из множества исполинских акведуков, а также очередная белая башня, уходящая в густые облака ко второму уровню. Я провел задумчивым взглядом от ее низа до самого верха, а затем направился к одному из разрушенных зданий. Усевшись на полуразрушенный кусок его стены, я принялся дожидаться появления моего брата. Игроки непрерывно появлялись из открывающихся разрывов в пространстве. Те, чьи уровни варьировались от третьего до восьмого, тут же оглядывались подобно диким зверям, выискивающим возможные источники опасности. Новички испуганно глазели на других игроков и на акведуки, многие из них сейчас преодолевали культурный шок, попав на свое первое задание. Ну а редкие бойцы более высоких уровней решали не задерживаться в деревне и поспешно направлялись в сторону башни. Среди постепенно образовавшейся толпы немного выделялись люди, чьи серые куртки игроков были разукрашены желтой краской. На их спинах были изображены символы в виде головы птицы с длинным клювом и круга над ней, вот только нанесены эти символы были абы как. У кого-то из игроков птица больше походила на птеродактиля, у других она попросту растеклась по всей куртке, а некоторым художникам не удалось соединить круги над головами или же они вышли больше похожими на овал. Но со своей основной задачей символы справлялись и помогали определить в этих игроках жрецов кто-то. Жрецы слонялись среди толпы и завлекали новичков примкнуть к поклонению их богу. Делали это они осторожно. Сперва объясняли напуганным игрокам, где и почему они оказались, затем говорили, что им предстоит делать для выживания, и только после этого озвучивали все преимущества социального пакета для почитателей египетского бога. Меня жрецы сторонились еще больше, чем других игроков. Либо они каким-то образом определяли во мне последователя Хель, либо же их отпугивал мой недобрый взгляд. В купе с темной одеждой и немного зловещим свободным темно-синим плащом с накинутым капюшоном я, наверное, выгляжу так, будто планирую передать большинство собравшихся здесь игроков в холодные объятия своей богини. Ничего подобного в моих планах не было. Просто очередная довольно неплохая попытка меня убить и минимум 3 сломанных пальца на правой руке не способствовали улучшению моего настроения. Да еще и Вадик все никак не появлялся. С чего бы ему так задерживаться перед заданием? А может, ему и вовсе его не выдали, и он остался на земле? Новые игроки появлялись все реже и реже, а остальные потихоньку начали сколачиваться в отряды и покидать деревню. Некоторые заглядывали внутрь домов в поисках чего-нибудь полезного, но, разумеется, те, кто установили здесь маяк, давным-давно уже все обчистили. Дабы скоротать свое ожидание, я решил взглянуть на новое задание, выданное системой. Задание 3. Статус. Глобальное, обязательное. Тип. Захват объекта. Информация. Жители королевства Ковчега Камеран отринули своих богов и пали в небытие. Их владения опустели, а храмы обветшали в ожидании пришествия нового владыки. Разыщите солнечный собор, сразите его защитников и провозгласите нового бога этих земель. Количество игроков не определено. Глобальная цель. Уровень сложности. А. Разыскать солнечный собор и зачистить от противников. Провозгласить одного из богов его новым владельцем. Награда. Вариативно. Союзники. Союзные игроки. Противники. Существа системы. Поврежденные големы. Дефектные големы. Големы. Демоны. Локальная цель. Уровень сложности. Е. Сразить противника уровня 10 или сразить противника ранга Д. Время на выполнение. 72 часа. Награда. Временный доступ к серверу. Бесплатный навык ранга Е. Штраф за провал. Снижение статуса игрока до статуса героя, 72%. Запрет на возвращение в родной мир до выполнения глобального задания. Сразить противника с уровнем не ниже 10-го. Что ж, неудивительно, что все высокоуровневые игроки так быстро отсюда ушли. Если они получили такие же задания, то осознали, что на их спинах сейчас начерчена здоровая мишень. Наверняка другие игроки тоже вполне сгодятся в качестве противников для этого задания. А что, если уровень противника, которого нужно сразить, адаптируется под уровень игрока. Тогда мишень может оказаться и на мне. Я провел настороженным взглядом по толпе. Многие из игроков смотрели на меня, и некоторые делали это с явной опаской. По-хорошему, мне стоило бы прямо расспросить низкоуровневых игроков, какие им были выданы задания, но пока что приближаться к толпе мне казалось рискованной затеей. В деревне отворился очередной пространственный разрыв, и через него прошел игрок в весьма хорошем обмундировании. Под его целехонькой курткой игрока красовалась новообретенная кольчуга, что было по местным стандартам просто поразительной роскошью. В обычных условиях появление в многолюдном месте со столь ценным предметом было бы опасно, но сейчас, внимание, игрок Сансары нарушил правила. Наказание за его убийство снято. Награда за убийство игрока Сансара. 10 ОС. Какая-то женщина вонзила кинжал в горло игрока в кольчуге раньше, чем тот успел сообразить, где он вообще оказался. По толпе разнеслись испуганные крики, а некая Сансара практически сразу же растворилась в воздухе и перенеслась в свою личную комнату, с порога выполнив условия задания. Энда, она показала остальным дурной пример, который может оказаться заразительным. Игрок был убит, а убийца тут же ретировалась. Что же осталось в этом простеньком уравнении? Правильный ответ – неподеленная добыча. Жадные взгляды игроков уцепились за дорогостоящую кольчугу и ценные металлические карты, торчащие из карманов куртки убитого. Двое самых сообразительных парней, в одном из которых я опознал жреца Тота, тут же упали на колени перед телом и занялись мародерством. Вскоре эту парочку одернули за плечи другие игроки и попытались оттащить в сторону. Через пару мгновений завязалась нешуточная драка, затем над головами сверкнуло чье-то лезвие, и, внимание, игрок Пайла нарушил правила. Наказание за его убийство снято. Награда за убийство игрока Пайла. 10 ОС. Вот только новоиспеченный убийца не сумел повторить маневр Сансары и не испарился в воздухе, так как прикончил он какого-то новичка. Наказание за убийство Пайла спало, и через мгновение некто из толпы вонзил копье ему в спину. Несколько игроков ошарашенно попятились прочь от трупов, осознав, что с такой конкуренцией мародерство может плохо закончиться, но остальные вскоре возобновили драку. Я наблюдал за происходящим поодаль, следя за тем, чтобы никто не подходил ко мне ближе, чем на 5 метров. Если моя лампа потерянного удильщика поглотит здесь чью-то заблудшую душу, то я стану следующим, чью спину пронзит копье. Зрелище, которое разворачивалось передо мной, представило мне худшие пороки человечества во всей их красе. Падкие до насилия, алчные, лишенные всякой эмпатии люди готовы были рвать друг другу глотки ради наживы или же ради того, чтобы поскорее свинтить с очередного опасного задания. С объявлением об очередном нарушении правил был зарезан игрок 8 уровня, а убийца успел исчезнуть за мгновение до того, как над его головой занесли топор. Вот и желанный ответ на мой вопрос об адаптации уровня. Да, задерживаться здесь определенно не стоит. Первоуровневые игроки должны были получить свой вступительный квест, но, если я правильно понял принцип, по которому вычисляется уровень противника в моем задании, то на меня, игрока 6 уровня, все еще могут напасть двойки. И хотя их здесь было немного, а сами они казались либо безобидными, либо совершенно беспомощными, я не могу исключить перспективу обнаружить у себя между ребер заточку. Спрыгнув с полуразрушенной стены, я было направился к выходу из деревни, но столкнулся взглядами с одной девушкой. У нее были длинные, прямые темные волосы, немного бледная кожа, весьма изящные черты лица, а также необычные ярко-зеленые глаза, которыми незнакомка очень пристально меня рассматривала. Кажется, где-то я ее уже видел. Это мимо нее я пролетел полчаса назад, когда Ирдим скинул меня в бездну Лангфала. Микро. Человек. Уровень 5. 5 уровень. С одной стороны такой уровень означал, что убивать меня ей незачем, но с другой он говорил о том, что эта девушка может быть довольно опасна. Что бы ни было нужно от меня этой незнакомке, я решил с ней не связываться и прошел мимо, периодически оглядываясь через плечо. Девушка провожала меня внимательным взглядом, от которого мне почему-то стало немного не по себе. Оставив дерущуюся толпу игроков и деревню позади, я решил попробовать отыскать Вадика. Я надеялся приберечь охоту за головами, чтобы разыскать Виндиго и рассказать ему о том, что вытворил Эрдим, однако сейчас без этого навыка было не обойтись. Желаете активировать охоту за головами? Да нет, да. Введите полный статус своей цели. Джин. Человек. Уровень 6. Стоило мне мысленно ввести все данные, как в голове заработал некий внутренний компас, указывающий в сторону моего брата. Я покрутил головой в попытке сориентироваться, а затем посмотрел наверх и осознал, что компас смотрит прямо на облака в небе. «Какого черта?» – растерянно проговорил я себе под нос. «Вадик все-таки перенесся в этот мир, вот только оказался он на втором уровне, или же еще выше. Что этот дуралей вытворяет? Мы же заранее оговорили место встречи. Так, ладно, сейчас уже ничего не поделать. Мне в любом случае пришлось бы подниматься, так как найти здесь големов 10 уровня весьма трудно, если вообще возможно. Надеюсь, мне удастся разыскать Вадика за 24 часа, пока действует охота за головами. При повторном применении этого навыка мне придется заново вводить статус брата, а его уровень наверняка успеет к тому времени измениться». Тяжело вздохнув, я направился к колоссальной башне, расположенной в нескольких сотнях метров от деревни и окруженной незасеянными пашнями. Пройдя совсем немного, я услышал позади себя какие-то шаги и обернулся. «Микро. Человек. Уровень 5. Черноволосая девушка ростом на полголовы ниже меня шла за мной следом на расстоянии в 20 метров. Молча. Оружия в ее руках не было. Я замер и хмуро посмотрел на свою преследовательницу. «Что тебе от меня нужно?» – произнес я, пристально осматривая снаряжение девушки. Она была облачена в стандартную серую куртку игрока, которая в нескольких местах была сильно порвана. На ее рукавах виднелось 3 разреза, но вот белоснежная кожа под ними не имела каких-либо следов от ран или шрамов. Вероятнее всего, эта куртка была снята с трупа. Девушка так и не ответила на мой вопрос и лишь молча поджала нижнюю губу. «Да что с ней не так? Кто ты такая?» – произнес я. «Зачем ты за мною следуешь?» Я, робким голосом заговорила Микара столь тихо, что я едва ее расслышал. «Я хочу вступить в твой отряд. Сейчас у меня нет ни отряда, ни навыка, который позволил бы правильно его создать. Зачем тебе я? В деревне было немало игроков моего уровня, а также уже сформированных отрядов». Микара ответила не сразу, размышляя над ответом в течение нескольких напряженных секунд. «Я же следил за тем, чтобы она не выкинула что-нибудь глупое. Я видела, с каким презрением ты смотрел на ту одичавшую толпу», наконец произнесла эта странная девушка. «Я подумала, что с тобой мне будет безопаснее». Я с сомнением выгнул правую бровь. Слова Микары звучали крайне неправдоподобно. «Уходи», — сказал я ей. «Я не ищу напарников. Я не стану тебе обузой». Девушка повысила голос в легком отчаянии. «Я могу за себя постоять и... Я же сказал, мне не нужны новые напарники. Иди своей дорогой, а я пойду своей. Я владею малым исцелением и могу попробовать восстановить твои пальцы». А вот этот аргумент резко перевалил чашу моих внутренних весов на другую сторону. Я так им не выучил малое исцеление и потому, вспоминая все те ужасы, с которыми нам с братом пришлось столкнуться, понимал, что целительница в отряде придется как нельзя кстати. Но вот только конкретно эта девушка вызывала у меня слишком много опасений. «Ладно», — сдался я, «но знай, что я буду за тобой приглядывать. Не делай чего-либо, о чем можешь потом пожалеть». Не уверен, что Микара поняла мою угрозу, ведь на ее лице возникло полное облегчение улыбка, после чего девушка благодарно кивнула. «Покажешь руку?» – произнесла она, подойдя ближе. Я сделал навстречу ей несколько шагов и протянул ладонь с распухшими и побагровевшими пальцами. Фокусируясь на своем чувстве маны, я следил за тем, чтобы Микара использовала именно то заклинание, о котором говорила. Девушка осторожно дотронулась до кончиков моих пальцев и закрыла глаза. Потоки маны в ее теле пришли в движение, а затем потянулись ко мне и наполнили мою руку теплом. Боль частично отступила, а отек спал практически полностью прямо у меня на глазах. «Готово», — тихо произнесла девушка. «Я могу попробовать еще, но тогда у меня закончится мана». «Все нормально», — сказал я, пробуя пошевелить пальцами. «Все еще существенно болели, но теперь я хотя бы смогу проводить через них ману. Малое исцеление не способно полностью излечить кости, оно может лишь ускорить их восстановление. По крайней мере, на первом уровне навыка должно быть так». Девушка отпустила мою руку, сделала шаг назад, а затем отвела взгляд в сторону. Весь ее вид так и кричал о том, что рядом со мной Микара испытывала тревогу и дискомфорт. Что же за эмоции тогда вызывают у нее другие игроки? «Ты же понимаешь, что с таким навыком тебя возьмут практически в любой отряд?» — спросил я у девушки. Микара косо взглянула на меня и ничего не ответила. «Тебе по заданию тоже нужно одолеть противника?» — предположил я. «Да», — произнесла девушка. какого уровня? 9-го, либо 9-го, либо противника ранга D. Только вот я не знаю, что означает этот ранг. Я вспомнил разницу в силе у поврежденных големов и дефектных, уровни которых практически не отличались. Очевидно, что сила игроков и монстров определяется далеко не только уровнями. Я полагаю, что это некая категория силы или опасности, как и ранг игрока, рассудил я. Думаю, этот ранг также выступает множителем для очков системы, которые выдают за победу над противником. Чем выше ранг твоей жертвы, тем больше ост ты получишь. И ты знаешь, как выглядят противники D-ранга, поинтересовалась Микара. Я отрицательно покачал головой. Если повезет, противниками D-ранга окажутся дефектные големы, сказал я, потирая подбородок. Если же не повезет, если у дефектных големов ранг ниже, то это означает, что охотиться на D-шек намного опаснее, чем на других существ 10 уровня. Лучше сразу же отбросить эту затею. Куда мы пойдем? Спросила Микара, выдернув меня из размышлений. На второй уровень. Ты уже там бывала? Девушка отрицательно покачала головой. Для небольших отрядов это крайне опасное место, однако мне нужно кое-кого там разыскать. Да и выполнить задание на втором уровне будет куда проще, чем здесь. Еще не передумала идти со мной? Нет. Я тяжело вздохнул, а затем развернулся и направился к башне. Девушка осталась стоять на месте, провожая меня полным нерешительности взглядом. «Не отставай», — бросил я через плечо Микаре. «Времени у нас в обрез». «Поняла», — коротко ответила она и поспешила за мною следом. Глава 2. Клыки. Ведущую на второй уровень башню окружало несколько острых скал, похожих на сталагмиты. Похоже, что такие скалы были сколоты и сравнены с землей в центре первого уровня, но здесь, на его окраине, они сохранились. На горизонте виднелась пелена из облаков, которая, судя по всему, представляла собой стену и, вероятно, покрывала своды огромной пещеры. Я осмотрел обвивающую башню лестницу, по которой нам предстояло взбираться, и горько вздохнул. Сколько в ней набралось бы этажей? 40? 50? Еще больше? Кажется, мое громкое «не отставай», обращенное к Микаре, вот-вот будет испытано на прочность. «Что-то не так?» – спросила та, приметив мою задумчивость. «Нет, да». Сперва я покачал головой из стороны в сторону, но затем утвердительно кивнул. «В общем, в процессе подъема нам нужно будет сделать пару передышек». «Хорошо. Просто дело в том, что после одной аварии у меня в стенках легких засели осколки стекла, и если я буду перенапрягаться, то...» Девушка внимательно меня слушала, не меняясь в лице. «Ты не выглядишь удивленной», — заметил я. «Часто встречаешь людей со стеклом в груди, не то, чтобы редко». Тихо ответила Микара и потупила взгляд. «Ты это сейчас серьезно?» И вновь девушка сочла нужным просто промолчать. «Ох и странная же она! Ты будто бы чего-то боишься?» Подметил я. «Скажи, с тобой что-то приключилось, а с тобой нет?» Увильнула от ответа Микара. «Со мной?» В голове пронеслось абсурдно много эпизодов, когда я был на грани смерти. Големы, убийцы игроков, обозлившиеся на меня гоплиты, нескончаемые погони. И Эрдим, он же Сфинкс. Вероятно, мой бывший ментор является одним из лидеров клана «Честные люди». Раз я раскрыл его секрет, то теперь нахожусь в постоянной опасности, как и все, кто входит в мое окружение. Да, так, ничего необычного, увильнул от прямого ответа уже я. Впрочем, я должен тебя предупредить, что среди игроков у меня весьма немало врагов, и путешествовать со мной опасно. Ты все равно хочешь от меня избавиться? Чуть дрогнувшим голосом спросила девушка. «Я иногда подумываю об этом. Я благодарен тебе за исцеление руки, но не хочу брать ответственность за твою жизнь, которую могу не сберечь. Не беспокойся об этом. Я могу за себя постоять. К тому же ты уже справился с этой ответственностью». Я недоуменно склонил голову на бок в попытке понять, что моя собеседница подразумевает под этими словами. Микара лишь в очередной раз отвела взгляд в сторону и направилась к лестнице. «Как же я не люблю, когда люди не говорят прямо, что у них на уме. Только я собрался последовать за Микарой, как вдруг рядом со мной раздался грохот металла. Обернувшись на звук, я увидел ударившегося о землю и поднявшего пыль голема, который только-только перестал опознаваться системой. Вы получили 40 ОС, 62-120, ваша лампа получила 8 ОС, 86-80». Ваша лампа потерянного удильщика улучшена до лампы блуждающего удильщика. Я удивленно посмотрел сперва на испустившего дух истукана, затем на небосвод, с которого этот подарочек свалился, а после, на свою лампу. Внешне она практически не изменилась, разве что стальной корпус будто бы кто-то отполировал, а на стекле чудотворным образом пропала пара небольших царапин. Посмотрим, что скажет о ней система. Лампа блуждающего удильщика. Ранг Е. Материал. Камеранская сталь, камеранское стекло, восковая свеча, отсутствует. Тип. Артефакт системы. Свойства. Позволяет владельцу поглощать 60% духовной и жизненной силы жертв, погибших в радиусе 7 метров. Поглощает и конденсирует в себе 10% духовной и жизненной силы жертв, погибших в радиусе 7 метров. Позволяет перенаправлять полученную энергию на верхние уровни. Насыщение. 6320 ОС. Владелец. Вальдер. Новый уровень насыщения лампы повысил ее ранг, а заодно процент поглощения ОС и радиус действия. Следующий же уровень сейчас казался практически недосягаемым. В целом улучшения были отличными, вот только теперь нужно будет еще тщательнее следить за тем, чтобы я ненароком не поглотил душу какого-нибудь умершего поблизости игрока. Откуда? Откуда он взялся? Изумленно спросила Микара, подходя ближе к голему. Я окинул мертвого истукана взглядом. Почти 2 метра ростом, тощий, только что горевшие в глазницах огни уже потухли. Одна из рук в локте переходила в длинный и весьма острый клинок. Его металлический корпус был смят от мощнейшего удара, а вот ржавчины на нем не наблюдалось, как и глубоких трещин. Скорее всего, это был дефектный голем 4 уровня. Выходит, их ранг все-таки не достает до Д. Он упал со 2 уровня, пояснил я, доставая из своей бездонной поясной сумки отвертки и разводной ключ. Думаю, там сейчас разворачивается сражение между игроками и големами. Но как это? Пробормотала Микара. Что вообще из себя представляет этот 2 уровень? Знаешь, тебе будет проще увидеть это самостоятельно. Тут пары слов и не описать. Работая в основном левой рукой, я снял с голема его нагрудную пластину и извлек скрывающийся под ней кристалл уманы, в котором система определила наличие более 400 единиц магической энергии. Впечатляющий экземпляр. У тебя кристалл уманы есть? Спросил я у Микары, приступая к извлечению всех ценных деталей из голема. Пускай моя работа на Эрдимае окончена, но мне ничто не мешает продать детали другим ремесленникам. Да, ответила та. Парочка осталась. Хорошо. Слушай, а что ты вообще умеешь? На что полагаешься в бою? У меня 3-й ранг во владении кинжалом, 1-й ранг в навыке рукопашного боя и пассивный навык амбидекстр, позволяющий пользоваться 2-й рукой не хуже, чем основной. Я знаю, что такое амбидекстрия. Что-то еще. Еще я изучила заклинание F-ранга, позволяющее притуплять болевые ощущения. Я использую его, чтобы легче переносить повышение характеристик. Умно, сказал я, болезненно припомнив попытку повысить свою выносливость. А малое исцеление ты получила в награду за прохождение 1-го задания? Микара коротко кивнула. Сколько заданий ты уже пережила? Поинтересовался я. 2, 3, 1... Тихо ответила девушка. Одно, задумчиво повторил я, а затем изумленно посмотрел ей в глаза. Одно, как ты взяла 5-й уровень за одно лишь 1-е задание? Микара промолчала. Да даже профессиональному военному будет непросто за 24 часа прибить одним лишь кинжалом столько големов, чтобы набрать ОС на 5-й уровень. Нет, чтобы это сделать, нужно убивать не големов, а игроков. И одного игрока может оказаться недостаточно. Микара, сколько же? Спросил было я, но осекся. Это не самый разумный вопрос в сложившейся ситуации. Пускай некоторые вещи пока остаются тайной. Девушка выжидающе посмотрела на меня. Идем дальше, сказал я, убрав инструменты обратно в бездонную сумку. Великое королевство Ковчег Камеран изобрело големов, а также портал и еще черт знает какие магические приспособления, но не лифты. Пусть будут прокляты те, кто решил построить такую длинную лестницу, но со всеми имеющимися знаниями и со всеми магическими возможностями не додумался установить лифт. Подъем дался мне немногим легче, чем в 1-й раз. Когда мы прошли сквозь толстый слой облаков и оказались над ним, Микара начала изумленно рассматривать 2-й уровень, а я же воспользовался этой заминкой как предлогом для внеочередного привала. Если взглянуть отсюда и не всматриваться в сталактиты и в причудливую архитектуру строений, то построенный на потолке огромной пещеры город может показаться довольно-таки обыкновенным. Создавалось впечатление, будто сама гравитация дала здесь сбой и начала тянуть в противоположную сторону, вынуждая посетителей и металлических аборигенов города ходить по потолкам и обратным сторонам множества каменных мостов и лестниц. От одних лишь мыслей об этом у меня немного закружилась голова. «Ты готов, Вальдер?» – спросила у меня девушка в явном нетерпении. «Ага», – прислушавшись к своему выровнявшемуся дыханию, я кивнул. «Идем». Судя по тому, как Микара ускорила свой шаг, она очень хотела поскорее посмотреть на столь причудливый город. Я же успел насмотреться на него еще в прошлый раз и совсем не разделял энтузиазма своей спутницы. Изредка где-то на отдалении то в одном, то в другом месте разносились звоны стали и крики игроков. Постепенно второй уровень погружался в непрекращающуюся бойню за выполнение задания, за очки системы и за банальное выживание. С каждым новым шагом по ступеням наверх мой внутренний компас охоты за головами выравнивался, пока наконец-таки не стал указывать параллельно земле. Все-таки мой брат был где-то на этом уровне, не выше. Лестница башни привела нас на просторную каменную платформу, от которой во все стороны тянулись небольшие мосты. По каменной кладке были разбросаны уже обчищенные обломки големов, а кое-где была пролита кровь. В общем, я лицезрел вполне типичную для этого места картину. Да уж, никогда прежде не думал, что прогулки посреди полей прошедших битв могут стать для меня частью рутины. Вместе с Микарой мы принялись идти по направлению, в которое указывала охота за головами. Похоже, что большинство игроков направилось в другую сторону. Здесь разбитые големы нам встречались все реже, а значит, скоро встретятся и еще функционирующие. «Ты же умеешь сражаться с големами?» – спросил я у своей спутницы. «Знаешь, где находятся их слабые места? Самые уязвимые?» «Кристалл Уманы», — ответила Микара. «Практически у всех големов до него можно добраться через брешь в корпусе. У поврежденных да, а вот у дефектных все не так просто. Если тебе не хватает грубой силы, чтобы сминать сами корпуса, придется искать другие уязвимые точки. У большинства големов есть жизненно важные руны, до которых возможно добраться при помощи кинжала. Вот только сделать это в боевых условиях весьма и весьма непросто». «Покажешь мне, где эти руны находятся?» Я кивнул, а затем склонился к одному из сломанных големов, лежащему лицом в пол, и принялся на пальцах объяснять его анатомию. Закончив рассказ об уязвимых местах на спине истукана, я взял его за плечо, перевернул передней стороной вверх и тут же содрогнулся. В нижней части головы этого голема были встроены механические челюсти с острыми как бритвы стальными клыками. Эти зубы были покрыты еще не запекшейся кровью. «Что это?» – спросила Микара без заметного волнения в голосе. «Голем-людоед? Не знаю», – мрачно ответил я. «Таких я еще не встречал. Среди всех известных мне големов лишь у удильщиков есть пасти. Там у них находится кристалл Уманы, который может создавать мощные потоки магического пламени, а у этого же челюсти используются в качестве холодного оружия. Я внимательнее осмотрел прежде невиданного мной противника. Помимо наличия пасти он выделялся небольшими, но острыми когтями, облегченным корпусом, а также чуть более длинными и подвижными конечностями. Уязвимых мест у этой модели было больше, чем у ее собратьев, но недостаток защиты должен компенсироваться маневренностью. Ладно, это не страшнее удильщиков или големов-пауков и однозначно не опаснее големов-охотников, рассудил я, до тех пор, пока эти кусачие твари могут быть уничтожены моей магией и не способны сражаться в дальнем бою. «Мы с ними справимся. А какой магией ты владеешь?» – поинтересовалась Микара. В этот миг с обратной стороны балкона, выстроенного кольцом вокруг дома напротив, послышался скрежет. На мосту перед нами показалось четверо поврежденных големов, которые двинулись в нашу сторону. «Сейчас покажу», – ответил я Микаре, делая шаг вперед. Я провел левой рукой перед собой и перенаправил потоки маны в своем теле, а затем высвободил их часть, фокусируясь на заклинании. Вспыхнувшие согласно моей воле языки пламени охватили мост вместе с бредущими по нему големами, а затем начали жадно пожирать руны внутри их механических тел. Вы получили 18 ОС, 80-120, ваша лампа получила 3 ОС, 9-320, вы получили 12 ОС, 92-120, ваша лампа получила 2 ОС, 11-320, вы получили 18 ОС, 110-120, ваша лампа получила 3 ОС, 14-320. Трое противников упали на землю практически мгновенно. Четвертый же вырвался из стены огня и взмахнул рукой лезвием. Я выпустил из левой руки водяной шар, дабы пропитать внутренности голема влагой и затем пустить по ней заряд электричества, но не подумал о том, что истукан успеет столь сильно нагреться. Ударившись в накаленную сталь, вода зашипела и начала стремительно испаряться, а выпущенные мною искры лишь замедлили противника, но не остановили его. В этот миг из-за моей спины проворно выскочила Микара. Дотронувшись до металлической карты в своем кармане, она материализовала в руке короткий, изогнутый кинжал, а затем, подобно вьющейся змее, поднырнула под выпускаемые мной потоки электричества и настигла голема. Как только я прекратил бить по противнику заклинанием, Микара тут же проскочила ему за спину и ударила голема подошвой сапога в обратную сторону его колена. Истукан завалился на землю, а девушка, не тратя ни секунды на промедление, навалилась на него сверху и вогнала кинжал в одну из указанных мною ранее точек. Жизненно важная руна была повреждена, потоки магии в теле голема нарушились и истончились, а затем истукан перестал опознаваться системой. Девушка вернула свой кинжал в карту, поднялась на ноги и звучно выдохнула. «Аво!» — только и смог произнести я, а затем опомнился и развеял стену огня, чтобы та не сожрала всю мою ману. «Ты что, какой-то спецназовец? Чего?» — непонимающе переспросила Микара. «То, как ты двигалась, где ты этому научилась?» «Да здесь и научилась. Я просто позволяю моим навыкам меня вести и сражаюсь за счет инстинктов». «Что ж, поздравляю, у тебя инстинкты настоящей машины для убийств». Я сказал это скорее в шутку, но, кажется, мои слова лишь омрачили Микару. «Все-таки везет мне на встречи со странными и непредсказуемыми личностями. Я заберу кристалл маны», — спросила у меня девушка. «Бери», — я извлек из бездонной сумки пару инструментов и протянул их девушке. «Ты его заслужила». Микара благодарно кивнула и принялась немного неумело разбирать голема. «Если бы я расправился с истуканом сам, то сейчас бы заполучил 7-й уровень. Но так даже лучше. С повышением уровня мне бы не хватило ОС для того, чтобы прокачать искры на последний уровень. Желаете улучшить навык искры до 5-го уровня? 80 ОС? Да нет». Я подтвердил развитие навыка, оставив в запасе 30 ОС, и разум тут же наполнился новыми знаниями. Мое владение заклинанием улучшилось, позволив значительно снизить необходимое для него потребление маны. Но это было еще не все. «Вы улучшили навык искры до максимального уровня. Выберите направление развития навыка искры». Какая неожиданная и щедрая акция от системы. Как-то раз Эрдим упоминал нечто подобное, но я не придал этому развитию большого значения. Ну, посмотрим. 1. Мантия искр Е позволяет покрыть свое тело электрическими разрядами, нанося повреждения любому, кто до них дотронется. 2. Шаровая молния Е позволяет выпустить сгусток электричества, медленно летящий по прямой и наносящий значительный урон существам и объектам вокруг себя. 3. Удар молнии Е позволяет выстрелить по прямой мощным разрядам электричества. Действительно щедрое. Получается, развив навык F-ранга до максимального уровня и тем самым потратив на него от 200 до 210 ОС, можно получить навык E-ранга без дополнительных затрат. Конечно, приобретать их напрямую намного дешевле, но и навыки F-ранга бывают весьма полезными, особенно при прокачке. Выбор мне предстоял непростой. Мантия искр показалась мне интересным заклинанием, однако меня смущала формулировка о нанесении урона любому, кто до нее дотронется. А я сам являюсь исключением из этого правила? Да, нет, пожалуй, я не буду проверять это на своей шкуре. Буквально. Шаровая молния имела много неплохих тактических применений, особенно в узких пространствах, и наверняка была эффективнее против големов, чем удар молнии. Вот только удар молнии закрывал одну из самых главных моих слабостей и слабостей моего брата – отсутствие дальнобойных атак. К тому же медленное оружие будет работать против големов, но не против игроков. Что ж, тогда решено. Желаете изучить навык удар молнии? Да нет, да. И снова голову наводнили новые знания, отозвавшиеся легкой болью в затылке. Старый навык остался в памяти, а новый пополнил мой арсенал, и теперь мне не терпелось провести его полевые испытания. Глава 3. Ускользнувшая истина. Чем дальше мы продвигались от оставленной позади башни, тем реже слышали звуки боев. Иногда по мостам над нашими головами разносились шаги металлических ног, изредка мы улавливали скрипы деревянных дверей и какие-то шорохи. В городе было немало големов, но непосредственно на нашем пути они пока что не попадались. К несчастью, я понятия не имел, сколько нам предстоит бродить в поисках Вадика. Охота за головами не определяет расстояние до цели, а второй уровень, хоть по словам других игроков и был меньше первого, но из-за своего строения походил на самый настоящий лабиринт. Просто идти по прямой здесь было той еще задачей, а потеряться во всех этих мостах и строениях мне не давала лишь моя улучшившаяся с развитием интеллекта память. Уходящие вниз, в облака башни были неплохими ориентирами, однако свое точное местоположение по ним было не определить. На перекрестках больших мостов были установлены знаки с надписями на причудливом местном языке. Благодаря своему навыку лингвист я мог прочитать названия кварталов и улиц, но они не сильно упрощали нашу логистику. Нам бы стоило завести хотя бы схематическую карту и ориентироваться по ней, однако ни у меня, ни у Микара не оказалось при себе ни клочка бумаги, ни каких-либо пишущих принадлежностей. Выходит, что нашим единственным надежным ориентиром, нашей путеводной звездой являлся мой брат, который, судя по всему, сам не стоял на месте. Надеюсь, он сейчас не пытается выполнить задание в одиночку. Добром такая затея не кончится. Мне не терпелось поскорее опробовать новое заклинание, но противники, как назло, все не попадались. Постепенно я немного расслабился и невольно усыпил свою бдительность. Проходя по очередному балкону, мы практически миновали проем с выбитой вовнутрь деревянной дверью, как вдруг я заметил периферийным зрением внутри здания некую фигуру. Повернув голову к ней, я увидел высокого зубастого голема, который стоял совершенно неподвижно и, склонив голову чуть набок, смотрел на меня своими горящими синими огнями глазами. Стараясь не делать резких движений, я аккуратно вызвал справку системы. Дефектный голем-каннибал, 51%, уровень 6. Название голема не предвещало ничего хорошего. Завидев истукана, Микара резко материализовала в своей руке кинжал. В ответ каннибал звонко лязгнул острыми зубами и бросился в нашу сторону. «Назад!» — скомандовал я Микаре и оттолкнул ее в сторону, а сам отскочил в противоположную. Голем вывалился из дверного проема между нами и устремил взгляд на девушку. Кинувшись к ней, он взмахнул когтистой рукой, однако Микара весьма проворно уклонилась от удара. Поднырнув под руку голема, моя спутница вогнала кинжал в сочленение суставов на плече противника и зацепила руну, отвечающую за движение конечности. Рука каннибала безвольно повисла, но пережала клинок девушки. «Верни кинжал в карту!» — выкрикнул я, а сам сосредоточился на проведении потоков маны для применения заклинания. Уклонившись от еще одного взмаха когтей, Микара выхватила оружейную карту, приложила ее к рукояти своего кинжала и тем самым заставила клинок исчезнуть. Затем девушка попыталась разорвать дистанцию, однако голем весьма резво бросился за ней следом. Но в этот миг я наконец-таки смог применить удар молнии. Сорвавшийся с моих пальцев яркий разряд сопроводился оглушительным грохотом, и мощный импульс энергии ударил голему в спину. Истукан заискрился, выпрямил все свои длинные конечности, задергался в конвульсиях, а затем все же упал пастью вперед и перестал опознаваться системой. Вы получили 72 ОС, 102-120, ваша лампа получила 12 ОС, 28-320. Разряд электричества сильно обжег мои пальцы и источил запас маны чуть больше, чем на сотню единиц. Если не учитывать весьма неприятные ощущения и долгую активацию, то заклинание показалось мне отличным и, что самое главное, убойным. Я совершенно не ожидал, что одного применения окажется достаточно, чтобы сразить дефектного голема. Встряхнув обожженными пальцами, я перевел взгляд на Микару. Девушка отстранилась от голема и судорожно протирала заслезившиеся глаза. «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросил я. «Я тебя не зацепил?» «Нет», – тихо ответила Микара. Вспышка была слишком яркой и неожиданной. «Прости, я совсем не подумала о вспышке. В следующий раз буду предупреждать». «Хорошо», – не оборачиваясь ко мне, – девушка кивнула. Подобравшись к голему, я перевернул его, а затем вскрыл нагрудную пластину. Большинство рун внутри полностью выгорело, а кристалл маны раскололся от перегрузки. У удара молнии оказался точно такой же недостаток, что и у стены огня. «Ты руку обжег», протерев глаза, заметила Микара. «Давай подлечу, не откажусь». Девушка подошла ко мне и осторожно дотронулась до подпаленных участков кожи, заставив меня поморщиться от боли. «Прости», — виновато произнесла Микара. «Сильно болит?» «Да нет, ерунда», — я отрицательно покачал головой, не переживая об этом. Теплая энергия протекла через прикосновение целительницы в мой ожог, после чего кожа восстановилась за считанные мгновения. «Удар молнии — это крайне полезный навык, но с такой отдачей нужно что-нибудь сделать. Стоит либо прокачать некую сопротивляемость ожогам, либо же улучшить контроль над заклинанием, дабы оно не причиняло мне вреда». До тех пор его следует использовать лишь в крайних случаях. «Переведем дух внутри?» – спросила Микара, кивнув в сторону дверного проема. «А если там есть еще големы, ну мы же с ними справимся». Я кивнул. Похоже, что опасность не сильно пугала эту девушку. Зайдя внутрь здания, мы обнаружили всего две пустующие комнаты, дверь между которыми была также выбита. Судя по всему, в этом месте раньше находилось нечто вроде торговой лавки, но сейчас здесь царил полный бардак. Вся мебель была разбросана и переломана, старый истлевший ковер на полу оказался скомкан в углу, а каменный прилавок напротив входа был покрыт многочисленными царапинами и сколами. Войдя в следующую комнату, мы обнаружили несколько пустующих каменных полок, сломанные, прогнившие ящики, а также коричнево-багровое пятно на полу, очерчивающее человеческий силуэт. Это явно была кровь, которая давным-давно засохла, а вот останков погибшего нигде не было видно. «Радушное место для отдыха», — мрачно подметил я. «Да ладно, кровь, по крайней мере, нам не навредит», — сказала Микара, равнодушно пожимая плечами. «И то верно. Знаешь, я должен отметить, что ты просто поразительно смелая». Девушка отрицательно покачала головой. «Я не смелая», — возразила она. «Мои поступки говорят не о смелости, а о равнодушии». «Равнодушие к чему?» Микара отвечать не стала. Я тяжело вздохнул. «Слушай, а как ты?» — обратилась ко мне девушка. «Как ты оказался в этом мире?» Я недоуменно посмотрел на свою спутницу. Насколько мне было известно, практически все игроки были избраны системой, а затем перенесены в этот мир целыми волнами для завоевания королевства Камерана и его святилищ. Лишь немногие подобно мне проникли сюда окольными путями. Эрдим назидал мне не распространяться о том, каким образом перенесся я, но отныне его назидания потеряли былой авторитет. Пожалуй, если я расскажу правду, ничего плохого не произойдет. Я угодил в серьезную аварию, в результате которой оказался на грани жизни и смерти, заговорил я. Как я уже рассказывал, в мою грудь, а вернее, в стенки моих легких попали небольшие осколки стекла, которые могут рано или поздно меня убить. Мой младший брат Вадик при помощи одного крайне предприимчивого игрока приобрел артефакты системы и передал их мне. Ну а я, использовав артефакты, перенесся сюда. «Система тебя не излечила?» – поинтересовалась Микара. «Система залечила мои раны, но не извлекла стекло. А так как мои физические возможности не восстановились после аварии, на старте мне были выданы системой магические способности. После этого все шло по не то чтобы обычной схеме, но в соответствии со стандартными механиками системы. А каким образом ты угодил в аварию?» Я поморщился. Воспоминания о том дне у меня были крайне расплывчатыми, однако один эпизод я запомнил чуть лучше и намного лучше, чем мне того бы хотелось. «Да я прыгнул под машину за одной дурой», в сердцах произнес я. «Не знаю, по невнимательности или нет, но она начала переходить дорогу на красный и чуть не оказалась намотанной на колеса проезжавшей мимо БМВ. Я попытался ей помочь, и вот, к чему это привело». Микара поджала нижнюю губу и напряженно закусила ее. «Что?» – непонимающе спросил я. «Ничего. Да я же вижу, что в моем рассказе тебя что-то смутило». «Ничего меня не смутило». Девушка замотала головой из стороны в сторону. Я недоверчиво посмотрел на собеседницу. Та отвела взгляд и уставилась в окно. «Так, стоп, кажется, я что-то упустил из виду. Что-то очень простое, очевидное и важное. Быть может, она, Микара, а как ты оказалась в этом мире?» Задал я встречный вопрос. «Расскажу как-нибудь в другой раз», ответила девушка и направилась к выходу из помещения. «Ты говорил, что у нас мало времени». «Говорил, но, тогда идем, мы же ищем твоего брата, верно?» Я сдержанно кивнул. «Тогда не будем заставлять его ждать. В этих местах небезопасно разгуливать в одиночку». Мы продолжили путь, но все мои мысли были направлены на то, чтобы сложить известную мне информацию о Микаре в единую картину. Из толпы игроков она выбрала меня в качестве спутника, озвучив довольно сомнительную причину для такого решения. Микара много говорила загадками, но из ее намеков можно сделать вывод, что она уже знала, кто я такой. Она сказала, что у меня не должно быть чувства ответственности за ее жизнь, а точнее, что я уже справился с этой ответственностью. Из этих слов можно сделать вывод, что я уже однажды ее спас. Микара не принадлежит к отряду новичков, к которому мы с Вадиком пришли на выручку, но я не могу ручаться, что ее не было среди множества затерявшихся в Хельхейме душ, которых я вывел к храму богини. Впрочем, эту версию можно было легко проверить. «Микара, а какого бога ты почитаешь?» Поинтересовался я у девушки. «Я не стала связываться с богами», — ответила она. «Не хотела рисковать своей филактерией. Очень разумно. Так, эта теория отметена. А какому богу поклоняешься ты?» — спросила у меня Микара. «Хель, богиня смерти. Она один раз меня выручила и подарила свое покровительство вместе с парой небольших системных преимуществ, так что я у нее вроде как в долгу». «Ясно. Думаешь, мне тоже стоит ей присягнуть? Ну, я считаю, что лишним не будет. Только поход в Хельхейм довольно опасен. Там легко заплутать и замерзнуть насмерть. Впрочем, согласно скандинавским легендам, оттуда вообще нет возврата, так что ее владения еще не так плохи. А зачем же ты туда пошел? Обстоятельства того требовали», я пожал плечами. «Один хороший человек, сражавшийся со мной плечом к плечу, погиб, и я подумал, что богиня смерти способна его воскресить. Это оказалось не так, соболезную», тихо произнесла Микара. «В этом мире смерть подстерегает нас за каждым углом. Здесь довольно трудно найти человека, который не потерял кого-то из своих друзей или знакомых. Если соболезновать за каждого погибшего, у нас не останется сил на борьбу за собственное выживание». Девушка нахмурилась и понимающе кивнула. «Так вот, возвращаясь к преимуществам, которые дает поклонение Хель, у тебя откроется еще один параметр вера, благодаря которому возрастет запас энергии для заклинаний, а также появится некое благословение. Честно скажу, я понятия не имею, что это благословение делает. В расплывчатом описании сказано, что его обладатель стоит выше мертвых. Звучит весьма внушительно». «Ага», согласился я, «только вот пока еще это благословение никак себя не проявило. Ну а еще Хель, не знаю, она мне просто нравится. Она кажется искренней, хоть и в голове у нее царит тот еще кавардак. Если и выбирать себе бога для поклонения, то уж лучше такого, как она. По крайней мере, ты будешь знать, когда твой покровитель решит, что настала пора для смерти мученика или чего-то подобного. Ты точно считаешь, что мне стоит присягнуть, Хель?» С явным сомнением в голосе спросила Микара, немного сощурив глаза. «Точно. Пока что Хель спасла мою жизнь на один раз больше, чем отняла, так что математически для меня это было верным решением». Девушка усмехнулась. «Все же какое-то чувство юмора у нее есть. Вся имеющаяся у меня информация вела к тому, что Микара была не просто одной из тех, кого я спас. Вероятнее всего, она была именно той, из-за кого я попал в аварию и оказался в этом мире. Такая версия объясняла многое. В частности, она объясняет, почему Мика раскрывает метод, которым она сюда перенеслась. Также эта версия отвечает на мой давний вопрос, для кого Вадик приобрел третий набор артефактов. А вот чего эта версия не объясняет, так это то, откуда у Микары пятый уровень, и почему она столь спокойно воспринимает опасности смерти игроков. Неизвестные переменные в этом запутанном уравнении меня изрядно беспокоили. Если моя теория все-таки верна, то я должен злиться на Микару. Во многом это из-за нее моя жизнь и жизнь моего брата превратились в непрекращающуюся борьбу за выживание. Эта девушка стала первопричиной всех моих последних несчастий. С другой стороны, она здесь, в этом мире. Что она здесь делает? Зачем сюда пришла? Неужели она здесь для того, чтобы отплатить мне за спасение? Мысль об этом никак не давала мне хорошенько разозлиться. А еще, если мои выводы не ошибочны, то я однозначно сказал пару вещей, которые не обрадовали мою спутницу. Да что уж там, один факт, что я совсем ее не узнал, уже мог быть неплохим ударом для девушки. Вот, почему людям стоит говорить прямо, а не намеками. Теперь я чувствовал себя и глупо, и виновато. «Ну что, идем дальше?» — спросила у меня Микара, дуреха, шагнувшая под машину и спасенная мною. «Ага», — задумчиво ответил я, — «давай попробуем ускориться». Мой внутренний компас пришел в движение и прямо сейчас заметно меняет направление, а значит, Вадик должен быть где-то неподалеку. За еще полчаса пути мы больше не встретили ни единого голема. Но вскоре, когда мы дошли до очередного широкого моста, то увидели, что по нему маршируют целые отряды металлических истуканов разного качества. В основном это были поврежденные големы, среди которых периодически встречались и дефектные, но также по мосту шел один массивный голем-крушитель, а рядом пролетали и вооруженные арбалетами големы-охотники. Что-то здесь было не так. Последний портал на этом уровне был захвачен, а значит, орде уже следовало бы распасться и разбрестись, но вместо этого она будто бы стала еще организованней. А еще, если подумать, мост перед нами казался мне знакомым. «О, так вот, где мы сейчас», — сказал я, когда ко мне пришло озарение. «Мы с Вадиком уже ходили по этому мосту, а затем бежали по нему от Орды. Этот мост ведет прямиком к последнему из захваченных игроками порталов, за который сражался сперва Железный Легион, а затем Гоплиты. Если Орда Големов не распалась, то это значит, что ее лидер уцелел и по какой-то причине решил сохранить войско. Или же лидер попросту сменился, куда указывает твой компас?» Обеспокоенно поинтересовалась Микара. «Поперек широкого моста», — ответил я, скривившись в лице. «Но мы же не пойдем по нему». Я еще раз взглянул на мост. Он был открытым. Спрятаться от патрулирующих его отрядов големов было негде, как и негде было укрыться от арбалетных болтов охотников. «Ни за что», — рассудил я. «Это натуральное самоубийство. Тогда что будем делать? Пойдем окольными путями. По ближайшим мостам идти опасно, но мы можем подняться выше и пройти через тоннели между вторым уровнем и третьим». «Между вторым и третьим?» – осторожно переспросила Микара. «А это не слишком опасно?» «Понятия не имею», – честно ответил я. «Из известных мне игроков на третий уровень поднимаются лишь легионеры и гоплиты, а потому я практически ничего о нем не знаю. По идее он должен быть схож по своему устройству с первым, но нам не стоит так высоко подниматься. Тоннелей будет вполне достаточно. В тоннелях должно быть узко, нас могут запросто окружить. Да, ты права, но зато и уворачиваться от моих заклинаний там будет непросто. Почему-то эта фраза вызывает у меня только беспокойство. Эй, я всего лишь один раз нечаянно тебя ослепил», — произнес я с легкой обидой в голосе. «Я не из тех магов, кто кидается огненными шарами в замкнутых пространствах, а затем возвращается с заданий, будучи единственным уцелевшим в своем отряде. А что такие есть? Если верить байкам, которые травят игроки в тавернах, то да и, причем, немало». «Что ж», — Микара слабо улыбнулась, — «тогда постараюсь фокусироваться на мысли, что мне еще повезло». Я недовольно повел бровью, но отвечать не стал. «Надеюсь, система может выдать Микаре справку в духе Вальдер, это запомнит». Глава 4. Привратник. Мы с Микарой отошли чуть поодаль от моста, дабы ненароком не привлечь внимание отрядов големов, а затем взобрались по лестнице одного из крупных зданий на его верхний этаж. На нулевом уровне, в местах, где верхние этажи стыкуются со сводами пещеры, частенько располагаются входы в тоннели. Полагаю, тоннели второго уровня должны быть устроены по схожему принципу. Так оно и оказалось. Строение, в которое мы вошли, служило чем-то вроде поста стражи. Множество ржавых элементов оружия и сгнивших щитов, не опознающихся системой, были выставлены на полу развалившихся стойках у стен или же разбросаны по полу. В центре помещения располагалась широкая лестница, ведущая наверх и упирающаяся в площадку с массивными металлическими вратами. Ну а те, в свою очередь, были закрыты на замок и на толстый деревянный засов, который частично сгнил, разбух и, судя по всему, застрял в креплении. И если засов еще можно было чем-нибудь сломать, то вышибить створки казалось той еще задачей. «Похоже, это тупик», — рассудила Микара. «Поищем другой проход?» «Погоди», — сказал я, задумчиво потирая подбородок. «Впрочем, если этот проход перекрыт так серьезно, то и большинство других могут оказаться такими же». «Это правда. Погоди немного, мне нужно подумать. Я предполагал, что подобные охранные посты должны защищать верхние уровни от опасности снизу вроде нас, игроков. Однако сейчас все указывало на обратное. Может ли на другой стороне скрываться что-то, что значительно превосходит в опасности дефектных големов и, скажем, удильщиков? Или же големы взбунтовались против своих создателей, а камеранцы пытались не пустить их на нижние уровни? Как бы там ни было, чтобы найти брата, нам придется либо столкнуться с ордой истуканов, либо с неизвестной опасностью. Конечно, оставался вариант попытаться обойти патрули по кругу, но неизвестно, как много времени это у нас займет. Что если из-за нашего промедления Вадик успеет серьезно пострадать? «Так, ладно, давай пройдем через тоннели», — заключил я. «Ты имеешь в виду, через другой проход?» — уточнила Микара. «Нет, давай пройдем через этот». Девушка недоуменно перевела взгляд на металлические врата. «Отойди чуть подальше», — сказал я. Микара послушно спустилась на несколько ступеней вниз. Первым делом я сфокусировался на стене огня и заставил языки пламени материализоваться на поверхности врат, а точнее, в области их замка. Я уже видел, как раскаляется камеранская сталь, и приблизительно понимал, каковы пределы ее прочности. Выжигая свою ману и пополняя ее за счет кристаллов в течение 4 минут, я раскалил замок до красна, а заодно и сжег засов, заставив его развалиться на куски. Затем я развеял стену огня и ударил по вратам несколькими водяными шарами в попытке повторить свой старый трюк, проделанный с големом-крушителем. Вода с громким шипением начала испаряться и стремительно остужать металл, тем самым нарушая целостность его кристаллической решетки. «И что теперь?» – спросила Микара, наблюдая за всем процессом с ярко выраженным интересом. «Теперь надо как следует ударить по вратам», – мрачно произнес я. «Грубая сила – это не моя стезя, да и никакого дробящего оружия или же какого-нибудь тарана у меня не было. Ладно, быть может, получится и так». Я разбежался по площадке перед вратами и со всего маху ударил подошвой сапога в замок. Так высоко, насколько позволяла моя растяжка. Удар пришелся в цель и сопроводился приглушенным звоном металла, вот только ничего кроме сильной боли в колене я не ощутил, а ворота как стояли на месте, так и остались стоять. «Черт!» – выругался я, потирая ушибленную ногу. «Ну конечно же она открывается вовнутрь. Знаешь, обратилась ко мне Микара, порой я не могу понять, то ли ты очень умный, то ли наоборот. Я тоже частенько об этом задумываюсь. Но вообще, не пристало почтенным магам ногами двери вышибать. Обычно это делают их верные помощники, или братья. Да, не сомни». Фраза Микара оборвалась на полуслове от звука мощного удара, раздавшегося с противоположной стороны врат. Створки жалобно заскрипели, на уровне моей головы образовалась небольшая вмятина, а вокруг замка пошли трещины. Я поспешно отбежал от ворот. «Что это такое?» — напряженно спросила Микара. «Я понятия не имею», — ответил я, спускаясь по лестнице все ниже. Поравнявшись со своей спутницей, я дотронулся до ее плеча. «Нам лучше уходить», — шепотом сказал я девушке на ухо. «Причем быстро». «Да-да», — чуть дрогнувшим голосом ответила Микара. Так все-таки порой она испытывает страх за свою жизнь. «Что ж, это хорошо». Мы побежали вниз по лестнице, как вдруг врата распахнулись от нового мощного удара, и через них провалился огромный голем. 3-метровый истукан, едва не упирающийся своей стальной головой в потолок, с разбегу влетел на лестницу и тут же со страшным грохотом покатился по ней кубарем. Мы с Микарой едва успели забежать в комнату, когда голем закончил свое падение прямо позади нас. Я обернулся и внимательно посмотрел на противника. На его теле не было бреши или ржавчины, лишь пыль, а также высохшие темно-багровые пятна. Не было и следов плавления на нагрудной пластине, но по широким плечам гиганта, а также по упавшему рядом с ним массивному молоту, я отлично понимал, к какому виду принадлежит этот голем. «О, нет», — произнес я. «Нет-нет-нет, дефектный крушитель, уровень 8». Огромный голем упер свою ручищу в пол и принялся медленно поднимать на ноги. «Твою же мать», — выругался я, — «ты еще и неповрежденный. Что нам делать?» — выкрикнула Микара, не сводя сосредоточенного взгляда с противника. «Бежать, да». Вместе с напарницей я ринулся к выходу. Голем-крушитель поднялся на ноги, а затем потоки маны в его теле начали сгущаться. «В сторону!» — прокричал я, осознавая, что сейчас произойдет. Микара среагировала мгновенно и прыгнула влево, а я побежал вправо. Крушитель совершил неестественный, подкрепленный магией рывок, промчался между нами, врезался в дверной проем всей своей массой и проломил его вместе с солидным куском стены. С трудом затормозив, он остановился на краю каменного балкона, едва не сорвавшись в пропасть. После проделанного крушителем маневра температура в комнате поднялась, однако пластины на его теле не распалилась до красна, как это было с его поврежденным предшественником. «Мы можем заманить его на край балкона и столкнуть вниз», — предложила Микара. План был неплох. Я посмотрел крушителю за спину и увидел, что отряд големов неподалеку обратил внимание на здание, в котором мы находились, и поспешил в нашу сторону. «У нас нет времени с ним возиться», — ответил я. «Бежим в тоннель». «Но там же», — хотела было возразить Микара, но я ее перебил. «Доверься мне». Девушка кивнула и поспешила вместе со мной к лестнице. Дефектному крушителю была чужда проблема перегрева, но, как и его собрату, после совершенного рывка голему было необходимо несколько секунд, чтобы снова прийти в движение. Лишь в момент, когда мы оказались на середине лестницы, мы услышали громоздкие шаги позади нас. Добежав до верха, я встал на выбитую створку врат, развернулся и приготовился к применению удара молнии. Голем показался в проеме лестницы без своего молота в руках и, уставившись на меня своими синими огнями в глазницах, начал готовиться к очередному рывку. Наблюдая друг за другом словно пара дуэлянтов в каком-то вестерне, мы выждали еще пару мгновений, а затем одновременно применили свои способности. Разряд молнии прозвучал в замкнутом пространстве так громко, что у меня зазвенело в ушах. Пока крушитель мчался ко мне, дробя ступени под собой и едва сохраняя равновесие, мое заклинание врезалось в его торс и заплясало электрическими всполохами по всему телу гиганта. Голем споткнулся, но под воздействием некой толкающей его вверх силы продолжил лететь ко мне уже кубарем. Микара схватилась за нижнюю часть капюшона моего плаща и резко дернула меня назад. Я упал сквозь проем врат, а голем врезался в их край и наконец-таки остановился. Еще немного, и не уступающий в массе некоторым автомобилям крушитель мог меня сбить. Однако Микара меня спасла. «Дежавю», — произнес я, покосившись на девушку.